Профилактика остеоартроза. Основные меры профилактики направлены на уменьшение механических факторов, способствующих развитию заболевания, исключение длительного пребывания в фиксированной позе, долгого стояния на ногах, продолжительной ходьбы, повторения стереотипных движений, переноса тяжестей, ведущих к механической перегрузке определенных зон суставов, а также борьба с лишними килограммами. При появлении признаков ОА полезно носить ортезы, механические приспособления для фиксации суставов, его разгрузки, с лечебными целями, а также для предупреждения возникновения контрактур и деформаций. Они уменьшают нестабильность суставов и замедляют прогрессирование заболевания. Также следует носить ортопедическую обувь или обувь на низком широком каблуке с мягкой эластичной подошвой, что позволяет гасить удар, который распространяется по ноге при ходьбе и травмирует хрящ. Обувь должна быть достаточно широкой и мягкой сверху. В некоторых случаях для уменьшения нагрузки рекомендуется использовать трость, которая почти на 50% уменьшает нагрузку на тазобедренный сустав. При плоскостопии рекомендуется обязательно носить обувь с супинаторами, стельками, поддерживающими свод стопы, в результате чего снижается нагрузка на сустав.